Притча о жезле миндального дерева и о кипящем котле. И было слово Господне ко мне: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И было слово Господне ко мне в другой раз: «Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь: «От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских». Пророк Иеремии, 1 глава, с 11 по 15 стих. Читая эту притчу, мы находим здесь очень ясные указания на праведный суд Божий за преступление народа, которого он избрал, вывел из Египта и ввел в землю плодоносную. Некоторые могут сказать, что в этой притче пророчественной прослеживается только гнев Божий за отступничество народа. Но внимательно изучая это место Священного Писания, находим много чего полезного и для нас с вами. Первое. Господь в этой притче указывает пророку Иеремии на жезл миндального дерева. Это дерево приносит плод в марте месяце, но начинает цвести в январе месяце, раньше других деревьев, просыпаясь от зимней спячки. Поэтому это дерево является, в силу указанной особенности, как бы бодрствующим деревом, сторожевым. И далее, читая 12 стих, Господь сравнивает свои действия с действиями этого дерева, ибо Он говорит: «Ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Прекрасно, наглядно иллюстрирует свои действия великий Бог. К сожалению, многие знают только то, что миндальное дерево является бодрствующим деревом, и забывает о том, кто бодрствует над своим словом. Об этом забывали в свое время евреи. Об этом забывают многие и в настоящее время. А вот и пример. Господь Иисус Христос многократно предупреждает человечество о втором пришествии. Но многие, не веря тому, что Бог бодрствует над своим словом, говорят: где-то обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. 2 Петра 3:4. В прошлом, в истории жизни Израиля, Бог ясно доказал, что Он бодрствует над своим словом, и будет время, когда и в будущем люди всего мира убедятся в этом. Есть времена в жизни человека, когда ему кажется, что Бог спит, не бодрствует. Псалом 43:24. И человек в ужасе взывает к Богу: «Для чего скрываешь лицо твое?» Забывая, что Бог незримо для наших глаз бодрствует. Но и есть и будут случаи, данные от Бога, ясно доказывающие нам Его бодрствование, как и в данном случае через эту притчу. Второе. В начале этого события Господь обращается к пророку с довольно, как кажется, странным вопросом: «Что видишь ты, Иеремия?» Стих 11. И далее на ответ пророка Бог говорит: «Ты верно видишь». Стих 12. Отметим, что с подобным вопросом Бог неоднократно обращался к пророку, как в данном случае, стих 11-13, так и в других случаях в жизни пророка Иеремии, 24 глава, 3 стих. Не говорит ли это нам о том, что Бог этим вопросом желал заострить внимание пророка на нечто видимое, чтобы это видимое, в свою очередь, помогло пророку с большей силой провозглашать истину Божью? Бог не только дает пророку повеление «иди и провозгласи» 3 глава, 12 стих, но и снабжает пророка для этой цели всем необходимым. Третье. О чем же должен провозгласить пророк? О праведных судах Божьих, о бедствии на города иудейские. Стих 15. Если в притче о жезле миндального дерева Бог говорит о бодрствовании над своим словом, которое он изрек раньше, говорящее о наказании за отступничество, и что его слово исполнится, то в притче о кипящем котле Бог указывает на то место, откуда придет наказание, так как лицо котла было со стороны севера, стих 13. А далее следует пояснение. От севера откроется бедствие, стих 14. Очень часто человек, испытывая суды Божьи, негодует, считая, что Бог поступает с ним жестоко. Псалмопевец Давид не согласен с этим, ибо он говорит: «Суды Господни истина, все праведны». Псалом 18:10. И Давид прав. И в данном случае, через притчу о жезле миндального дерева и о котле раскрывается истина, подтверждающая справедливость Божьего суда. Вначале Господь говорит о жезле миндального дерева, а жезлом пользовались пастухи как оружием для защиты, воспитатели для воспитания, 2 Царств 7:14-15, правители для покорения непокорных, Бытие 49:10. Если вначале иудеи испытывали Божий жезл на себе, и это была благодать Божья, и это ни к чему не привело, то Бог посылает свой народ в кипящий котел. Наказание соответственно греху человеческому. А разве это не есть справедливый суд Божий? Четвертое. В действиях Божьих, в данных притчах, видна и еще одна божественная черта. Он не сразу наказывает иудею, но сначала слегка жезлом предупреждает, ожидая, что это даст возможность им прийти в себя, и что они возвратятся, но они не возвратились. 3 глава, 7 стих. Велико долготерпение Божье. Он с великим долготерпением щадит сосуды гнева. Римлянам 9 глава, 22 стих. Для того, чтобы спасти погибающих. 2 Петра 3, 15. Итак, в процессе суда Божия над Иудеей ясно видно не только пропорциональное наказание за грехи, но и долготерпение Божие над таковыми. Пятое. В 17 стихе Господь обращается к пророку так: «А ты припаяшь чресла свои и скажи им все, что я повелю тебе». Бог многомилостив, ибо Он накануне больших переживаний народа предупреждает их о грядущих событиях и этим призывает их к покаянию. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись. Если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться». 4 глава, 1 стих. Накануне бедствий слышится голос Божий через пророка Иеремию. Бог и предупреждает, и призывает. Итак, притча, относящаяся к иудейскому народу, о многом говорит и нам. Она говорит не только о праведном суде Божьем, но и о его милосердии и долготерпении, о том, что его слово не возвращается тщетным, Исаии 55, 11, и все то, что угодно Господу, исполняется. Глаз Божий к пророку Иеремии вопросил: «Что видишь ты?» Иначе говоря, обрати внимание на это. Видим ли мы с вами все эти действия Божьи в настоящее время? Предупреждает ли Бог через нас других о том, что Бог поругаем не бывает? Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Слова пророка Иеремии, эти слова и нам. Что видишь ты? Пойди и скажи об этом.